Глава 21. Ты не кобра, ты гидра. Пообедав по талону, я вернулся в общежитие, бросил в сумку кэжуал одежду, по сути, все мое немудреное имущество, и отправился на вокзал. В Балаково, к счастью, все было рядом. Поезд должен добираться до Саратова за 4 часа, что меня вполне устраивало. Правда, по прибытии будет впритык, ведь в 19:00 тренировка, а опаздывать в зал, в который приходишь официально впервые, — дурной тон. И, отстояв небольшую очередь, я купил билет, а взглянув на время убытия и прибытия, понял, что мне очень повезло. Снова запрыгнул в последний вагон. Отправление в 3:16, прибытие 18:28, и 32 минутки, чтобы добраться до зала, переодеться, дежурно побеседовать с тренером. Я стоял на перроне, вдыхая свежий воздух с осенними нотками и запахом просмоленных шпал. Еще в прошлой жизни я жил у трамвайных путей, и специфический привкус того, чем обрабатываю древесину, чтобы класть ее под рельсы, навсегда ассоциировался у меня с детством. Синий поезд с белыми продольными полосами медленно подползал, начав свой путь где-то тут, на станции. Он, хоть и видавший виды, выглядел ухоженным, а табличка «Балаково-Москва» блестела под солнцем этого дня. И, подав документы на входе, прошел в вагон согласно цифрам на билете. Внутри меня встретило приятное тепло, нагретого от солнечного света пространства. Еще не было претензий, что надо открыть окна, ибо душно, или наоборот, закрыть, потому что сквозит. Это все чуть позже. А пока люди еще искали свои места и рассаживались, а из динамиков уже звучало объявление: «Осторожно, двери закрываются, следующая остановка — Тарасовольская». Взглянув на перрон, словно я не вернусь сюда больше никогда, и наблюдая женщин с авоськами, наполненными овощами, рабочих, солдат с подтянутым видом, я подумал, что мне в целом нравится куда-то ехать. А то это рутина. Зал, 27-й кабинет, столовая, общага и снова зал меня за неделю прилично так утомило. У киоска «Союзпечать» что-то рассматривала молодежь, добирая последние деньки теплого августа, а в вагон ворвался ветерок. Видимо, кто-то все-таки начал эту вечную шахматную партию с Е2-Е4, первым открыв форточку. И в воздухе почувствовался аромат свежеиспеченного хлеба, который смешивался с моим любимым легким запахом железной дороги. И поезд плавно тронулся. За окном поплыли знакомые пейзажи, аккуратные деревянные домики, а за их линией выглядывали пятиэтажки. Спортсмены обычно четко ощущают волнение, далекое, легкое. Я ехал словно на турнир. Я горел, по-настоящему волнуюсь за исход возложенной на меня миссии. Ведь впереди будущая встреча с преступниками, работающими явно или неявно на иностранного врага. И плевать, какие там у них мотивы. Я прекрасно помнил из прошлой жизни, как все начинается с мирных лозунгов, со слов «за все хорошее, против всего плохого», а заканчивается вооруженными переворотами и кровавыми банями везде, где власть хоть слегка дает слабину. Но тут, сквозь грохот колес о стыках в рельсовом полотне, в вагон ворвался резкий поток воздуха, не чета тем от форточек. Дверь купе распахнулась, пуская с собой лязг межвагонных сцеплений. Кого-кого, но ее я не ожидал тут увидеть. Мария замерла в дверном проеме, на мгновение кинув вагон взглядом. Стройная, одетая в элегантный костюм цвета морской волны, жакет с подчеркнутыми плечами и чуть приталенную юбку ниже колен, почти до щиколоток. В одной руке она держала билет, в другой — кожаную сумочку с металлической застежкой, слишком тяжелой для ее тонких запястий. Она заметила меня сразу, но, не удостоив даже кивка, просто направилась ко мне безразлично, словно находилась над всей этой вагонной суетой. А когда она приблизилась и поставила сумку на полку, раздался глухой стук. Внутри лежало что-то серьезнее пудры и носового платка. «Свободно?» Ее голос был ровным, но в уголках губ дрогнула тень улыбки. Голубые глаза на этот раз скользнули по мне, словно узнавая, оценивая. Это был вопрос, на который можно было не отвечать, ведь у Маши в руках был билет, и она точно знала, куда идет и куда садится. А я кивнул, не находя слов. Вагон вовсю ехал, а ее духи, легкие, с оттенком лаванды, смешались с запахом нагретого солнцем дермантина, несказанно скрывая запахи плацкарта, наполовину заполненного людьми. «Давно не виделись», — произнесла Мария, устраиваясь напротив. Ее пальцы небрежно провели по ручкам сумочки, словно опасаясь, что ее могут украсть прямо у нее из-под носа. Я попытался улыбнуться, но в груди уже сжалось холодное предчувствие общения с красивой, практически коллегой. Случайности в нашей жизни не было, и уж тем более в ее. «Слушай, я не знаю, можно ли тебя узнавать?» — спросил я с легкой улыбкой, чувствуя себя немного неловко. «А что тут такого?» — удивилась она. «Мы же как-никак соседи в Саратове. Соседи могут узнавать друг друга. Наверное, даже должны. А дружелюбные соседи еще и здороваются». «Привет. Как ты?» — невпопад спросил я. «Неплохо для того, кто целую неделю слушал россказни Епифана», — похвалила она меня или съязвила, а может, и то, и другое одновременно. «Достаточно занятный товарищ», — заметил я. «Да уж, занятней некуда», — слегка усмехнулась она. «Так вот, мы с тобой тоже едем вдвоем не случайно. Я хочу, чтобы ты знал. В своей квартире ты можешь быть в полной безопасности, что бы ни случилось». «А что может случиться?» — спросил я. «А что бы ни случилось, ты в полной безопасности. Говорю тебе это для того, чтобы ты работал спокойно и уверенно». Она вдруг стала серьезной. «Как понял?» Я кивнул. «Мне на самом деле немножко не по себе, что тебя дергают на мою охрану», — вдруг произнес я. «Это, Саша, называется работа», — ответила она, снова улыбнувшись. «Не думай про это. У тебя своя, у меня своя. По прибытии пропуск свой брось в почтовый ящик, чтобы, если что, при тебе не было документов на проход в контору. А если спросят, где мои документы на территорию объекта?» — спросил я. «Тогда скажешь, что ты их оставил в общежитии возле стройки, и все». Закончив фразу, она повела бровью. «Слушай, а что я должен о тебе знать, на всякий случай, как сосед о соседке?» — спросил я в целях любопытства и для поддержания разговора. Она, помедлив, задумалась. Но после непродолжительной паузы ответила. «Я играю в шахматы, и меня можно видеть уходящей куда-то на выходные шахматной доской. А еще на моей одежде можно рассмотреть значок кандидата в мастера спорта по плаванию. Это, пожалуй, все, что ты мог обо мне узнать, приезжая к своему дяде в Саратов». «Ну, мне, наверное, нужно рассказать что-то про себя?» — спросил я. «Не стоит, Саша. Все, что мне нужно, я про тебя знаю, а все, что не нужно, и так засекречено». Дальше мы ехали и болтали обо всем и ни о чем одновременно, о погоде, о фильмах, но только не о работе. А уже через какое-то непродолжительное время мы прибыли в Саратов. «До встречи», — произнес я, вставая. «Ага», — кивнула она, — «до встречи». Но я достал свои документы и сунул ей свой пропуск. «По-соседски, опусти его, пожалуйста, в ящик. я сразу в плавание», — проговорил я. «Удачи», — ответила она, забирая у меня из рук карточку пропуска. Выйдя из ЖД вокзала, я понял, опаздываю. Трамваи, автобусы, пешком — все слишком долго. Остановки сожрут драгоценное время, хотя до техникума всего ничего, километра 4-5. Однако на глаза попались белые «Волги», ГАЗ-24 с шашечками на крышах и шахматными маркировками. Я подошел к двум скучающим водителям. «Доброго дня! До техникума железнодорожного транспорта сколько?» Они прервали разговор и оглядели меня оценивающе. «Ну, километров 5. Рубль 20, может, рубль 60». «Пойдет», — выдохнул я. «Только мне надо быть там через 20 минут». Один из них усмехнулся, будто удивленный моей деловитостью. Я выглядел шибко молодым для покатушек на такси. Второй махнул рукой к ближайшей «Волге». «Садись». Я открыл заднюю дверь, бросил сумку с формы на сиденье рядом с собой и сел. Вскоре появился и водитель, завел мотор и рванул с места. Но насладиться видами Саратова у меня не вышло. Водитель в непринужденной форме завел беседу. «Студент?» Я оторвался от своих мыслей. «Ну, наверное, это и к лучшему. Отвлекусь от тревожных мыслей». «Да, студент», — ответил я. «Где учишься?» И тут пришлось врать. Не рассказывать же правду, мол, приехал из Ворона внедряться в банду дзюдоистов. Сказка какая-то. Хотя, расскажи я все таксисту, он бы принял меня за балабола. А если бы он повторил эту историю кому-нибудь, то балаболом бы посчитали его. Мне почему-то вспомнился один случай из прошлой жизни. Вез меня как-то таксер через пробки и час рассказывал, как крестоносцы Русь крестили. Есть такая профессия — все знать обо всем, но у некоторых все-таки перед работой надо бы мочу брать на наркотики или справку из психдиспансера требовать 2 раза в год. «В железнодорожном техникуме», — ответил я очевидное, — «туда ведь еду». «Из села поди». «Зачем ему эта информация? Скучно, что ли?» «Из Балакова», — буркнул я. «А на кого будешь учиться?» — продолжал допрос таксист. «Ни на кого. Уволюсь и буду в такси работать и людям байки травить про крестоносцев и тайные заговоры масонов». «На техника», — улыбнулся я и своим мыслям. «Ну, это понятно», — кивнул он, глянув на меня в зеркало заднего вида. «А все-таки что делать будешь?» «Все, что с железными дорогами связано. С железнодорожником на транспорте буду». «Дело важное», — изрек он, просто болтая, видимо, не особо вникая в мой сарказм или, как молодежь говорит, троллинг. Через 11 минут мы подъехали к логову юных преступников и предателей Родины. «Остановитесь здесь, у магазина», — попросил я, указав на первый попавшийся. Не хотелось, чтобы кобры видели меня в такси. Ибо, как известно, из бриллиантовой руки наши люди в булочную на такси не ездят. «Рубь 40», — буркнул водитель. Я отсчитал 40 копеек мелочью и протянул рубль. «Хорошего дня», — попрощался я. «Ага, и тебе», — дружелюбно ответил он, наверняка думая, что нагрел меня копеек на 20. «Не наколешь — не проживешь». Но свою задачу он выполнил. И пусть в моей любимой стране еще не принято оставлять чаевые, эти 20 копеек сверху — дополнительная мотивация работать там, где он работает. Выйдя из машины, я прошел немного пешком и, наконец-то, подошел к техникуму. Он выглядел куда лучше, чем в первый раз. Облупившуюся вывеску обновили, букву «О» в конце «Дзюдо» поправили. Все привели в соответствие. Видимо, корпуса сдали к сентябрю, и теперь техникум мог принимать новых и старых студентов с чистой совестью. В зал пристройку уже тянулись люди. Я глянул на часы, без 9:07, и, войдя внутрь, миновал пустую проходную, как и в тот вечер, когда заглядывал сюда ранее. А в самом зале поджарый мужчина с черными усами и седыми волосами лет 40-45 обходил разминающихся и записывал что-то в журнал. Тренировка еще не началась. Я остановился у ковра, не перебываясь, и поднял руку. Меня заметили, а усатый мужчина с черным поясом, скорее всего, тренер, подошел. «Здравствуйте», — сказал я. «Привет», — ответил он. «Новенький? Хочешь позаниматься?» «Да», — коротко ответил я. «Сменная одежда есть?» «Куртка с собой». «Куртка? Тренировался раньше?» — спросил он, оценивая меня взглядом. «Ну так», — ответил я, — «немножко занимался». «Понятно. Раздевалка налево, переодевайся, заходи». «Стой!» — окликнул он меня. «Как зовут?» «Медведев, Саша», — выдохнул я. Тренер что-то записал в журнале, проговорив: «Через 5 минут построение на ковре». Я отправился в раздевалку. Там уже были сэмпай, боец и Тула. Они переодевались. Заметив меня, уставились в мою сторону. Удивлены ли они были? Более чем. «Привет, парни!» — сказал я, решив не ждать встречных вопросов, и подошел пожать руки. Сначала им, потом, видимо, остальным, кто подвернется. «О, привет! Ты куда пропал?» — спросил боец, пожимая мне руку. «Да, дела были», — ответил я, улыбаясь. «На работе загрузили. За себя и за того парня. Работать за троих, а получать как 1,5 землекопа». «А мы уж думали, все, передумал заниматься», — сказал Тула, тоже принимая рукопожатие. «Да не, какой там передумал? Спорт — единственная радость в жизни». «С тренером уже познакомился?» — спросил сэмпай, тоже здоровый со мной за руку. «Да, уже», — ответил я, ставя сумку на лавочку. Про себя отметив, что эти трое даже говорили по очереди, словно были одним существом, одним преступным змеем с 3 головами. «Какая же ты кобра! Ты гидра! И неизвестно, сколько у тебя еще голов!» Хотя информационную справку о них я читал и даже пытался заучить. В раздевалку подтягивали спортсмены. Все здоровались сначала с эмпаем, потом с бойцом, потом с Тулой. На меня бросали оценивающие взгляды и, видя мое знакомство с эмпаем, здоровались тоже. Иерархия в маленьком коллективе. Ладно, понятно, это мы любим, это нам знакомо. Одевшись, мы пошли в зал. Здесь на ковре были все — дзюдоисты, самбисты, ребята в борцовских трико и просто в футболках и штанах. Они уже выстроились в один ряд. Все выглядело как попало, без всякой поясной иерархии, как, например, в карате или бразильском джиу-джитсу. А я встал в строй с ребятами. Они же заняли места впереди — сэмпай, боец, Тула, а затем я. С появлением юных бандитов иерархия прослеживалась. Всего в зале было 30 человек. В основном взрослые, но были и дети. Многие моего возраста или около того, лет 18-25. Мне же, по легенде, тоже скоро 20. Началось построение. Тренер произнес напутственную речь: «Скоро учебный год, начинаем учиться». Учиться надо хорошо, потому что у кого в зачетке будут плохие оценки, с тем будет разбираться батальонный, у детей дневники. Мне показалось, что тренер хороший, здоровый мужик, и понятия не имеет, чем занимаются его подопечные в свободное дзюдо время. Тренировка не отличалась ничем особым. Побегали, повращались, размяли шею, плечи. Далее была акробатика, конечно же, куда без нее. А после тренер разбил нас на пары по весам. Мы с бойцом встали вместе. Сенсей удивился, что я встал с бойцом. Видать, не всякий хочет вставать с ним в пару. Ну что ж, не впервой. И даст бог, не в последний раз я работаю с местным чемпионом. Это, так сказать, вызов, брошенный мне самой судьбой. Далее были броски, выводы из равновесия, контрприемы плюс парные броски. А завершали все схватки. Все как всегда. Под конец тренировки, видя, как я то и дело бросаю бойца, а он не может взять у меня и балла, тренер подошел и спросил: «Ты что, динамовец?» «Да нет», — ответил я, — «за трудовые резервы выступал раньше». «Угу. А куртка синяя откуда?» — спросил он. «Ее списали», — ответил я, понимая, что палюсь. «Нужно было взять сюда белую куртку, а я, дурак, взял синюю. Теперь выделяюсь из общей массы. Но что сделано, то сделано». И отдали мне после того, как один из моих товарищей выиграл себе новую. Поверят ли, что я не динамовец, а выступал за трудовые резервы, неважно. Как говорил Епифан, купится хорошо, не купится, и шут с ними. В целом тренер действительно оказался специалистом. Вначале он мне не представился, но у бойца я поинтересовался, как его зовут. Получив в ответ имя и отчество, без фамилии, Михаил Александрович. После тренировки я пошел в раздевалку взять 10 копеек, стоимость одной тренировки, и, вернувшись, положил их тренеру на стол. А он поднял свой уставший взгляд на меня, произнеся: «Вижу, ты раньше боролся на достаточно высоком уровне, может, даже разрядник. У меня часто будешь тренироваться?» «Думаю, нет, Михаил Александрович, я тут набегами. Работа сложная, много времени занимает, да и далеко, с Балакова сюда не наездишься». «О, это да», — ответил он. «Ну, буду рад видеть тебя в будущем, Саша Медведев», — произнес он, найдя меня в списке, таким образом, видимо, запоминая. Попрощавшись со мной крепким тренерским рукопожатием, он переключился на других спортсменов, стоящих к нему в очередь, чтобы отдать 10 копеек. Я же пошел в раздевалку, где уже переодевалась Святая Троица. «Что, какие планы на будущее?» — спросил у меня Тула. «Ближайшие или вообще?» — уточнил я. «Особо планов нет. Выходные отдыхаю, а все другие планы заменил. В воскресенье, к примеру, день рождения, а в понедельник снова на объект». «Что? В воскресенье ДР?» — спросил боец, словно не расслышал. «Ну да», — печально произнес я. «И сколько тебе будет?» — спросил сэмпай. 20, — выдохнул я. «Вот не знаю, замотался я чё-то. Наверное, просто погуляю по городу, пиво попью, да спать лягу». «Фу, тухляк!» — отмахнулся Тула. «Да я тут никого не знаю, так что норм, ДР», — пожал я плечами. «Ты нас знаешь, а все веселье зависит только от бюджета», — проговорил он. «Ну, у меня есть немного», — ответил я, — «но не хочется лишней суеты. У меня, кстати, на эти выходные в квартире свободно, можно сесть, культурно отдохнуть». Они переглянулись. «Ну, так, чтобы не до свинячьего визга», — произнес я. «Да, идея хорошая», — ответил сэмпай. «Так все-таки что сегодня делаешь?» «А что?» — ответил я вопросом на вопрос. «Я предлагаю твой день рождения уже сегодня аккуратно начать отмечать», — ответил сэмпай, широко улыбаясь. «Тогда до воскресенья не доживем», — произнес я, улыбаясь. — Да ладно, 20 лет — это юбилей, один раз бывает, — произнес боец. — С этим не поспоришь, — улыбнулся я. — Пиво возьмем, — мечтательно проговорил Тула, — девочек позовем. — Девочки, это хорошо, — улыбнулся я. — Ну что, переодеваемся и чего? Куда? — Да есть тут одно место, — улыбнулся сэмпай.